что они улетят, они не умели охотиться и всегда возвращались к еде, к своему ящику, на свист. Жаждущая земля. Пустыня Сахара. Сахара – множественное число от арабского слова «ас-сахра» означает «любую пустыню», но название утвердилось за самой огромной пустыней мира. Она протянулась через всю Северную Африку, от побережья Атлантики к Красному морю, на 5000 километров и с севера на юг более чем на 1600. Столетиями Сахара была неприступным барьером между Европой и внутренними районами Африки. В Центральную Африку можно было попасть или на корабле, обогнув побережье Западной Африки, или пройдя по немногочисленным, весьма ненадежным караванным путям через пустыню. Проще всего было бы двигаться на юг по Нилу, однако нильские пороги мешали нормальному продвижению судов. В Сахаре есть и большие горы, и бескрайние каменистые равнины, и невероятных размеров песчаные дюны, которые служат убежищем удивительным животным. Тут и там разбросаны оазисы, в одних местах с чистой и пресной водой, в других с горькой или даже ядовитой. Палящий зной сменяется ночным холодом. Сильные ветры, возникающие в результате изменения температуры, вздымают песок и пыль, изнуряют все живое. Иногда, когда воздух полностью неподвижен и стоит абсолютная тишина, которую не нарушают ни пение птиц, ни шорох насекомых, на ночном небосклоне видны сверкающие звезды. Яркое солнце может сделать ужасающую пустыню даже прекрасной, если суметь забыть, что жизнь в ней – постоянная жестокая борьба за воду. Северной границей Сахары обычно считают горную цепь Атласа. Южные его склоны специалисты уже относят к Сахаре. Северную границу Сахары образуют несколько впадин, которые называют Сахарским разломом. Некоторые животные и растения никогда не переступают этот экологический барьер. Например, шумящая гадюка, встречающаяся к югу от разлома, никогда не появляется на севере от него. Даже ворон не перелетает его. Но южную границу пустыни определить трудно. В Сахаре известны три основных типа пустынь. Эрги, реги и хамады. Эрги – это крупные песчаные массивы, как, например, Ливийская пустыня или Большой Западный Эрг. Реги – почти мертвые равнины, покрытые слоем грубого песка, щебня или гальки. Хамады – это огромные равнинные пространства, поверхность которых образуют скальные породы. Климат Сахары уже многие века остается климатом пустыни. Только в четвертичный ледниковый период он был сравнительно влажным. В те времена, собственно, пустыня занимала сравнительно небольшую площадь. Средиземноморские животные и растения попадали в Сахару с севера, суданские с юга, и вполне возможно, что в каких-то местах они встречались. Немногочисленные реки Сахары, за исключением Нила, берут свое начало в горах Атласа и текут, пока вся их вода не исчезает в песках пустыни. В Сахаре есть оазисы, места, где имеются источники воды или колодцы. В оазисах вода расходуется строго ограниченно, и ее использование, как правило, контролируется. Исконные растения оазисов – тамарис, калиандры, различные кустарники. На плодородных участках растут рощи финиковых пальм, фруктовые деревья, пшеница. Животные и растения Сахары делятся на тех, которые существуют только вблизи источников воды, и тех, кто может жить в безводной пустыне. Ни один район Сахары полностью не лишен жизни. Даже там, где по несколько лет подряд не бывает дождей и где мы не встретим растительности, есть хотя бы бактерии и грибы. Растениям в пустыне с трудом приходится добывать необходимое количество влаги, чтобы продолжить свое существование. Осадки в пустыне в виде проливных дождей случаются редко, часть воды скапливается в заводях и глубоко проникает в песок и ил. В таких местах могут расти довольно высокие многолетние кустарники и деревья. Вдоль высохших русел рек, которые после дождей ненадолго заполняются водой, видны заросли тамариска и олеандра. В местах, где есть постоянные источники воды, много больших акаций. В южных районах Сахары можно увидеть и дум-пальму, хотя это не типичное растение пустыни. Многолетним растениям, создающим зеленый наряд Сахары, приходится задерживать влагу в своих тканях. Главная их особенность – мощная корневая система, растянувшаяся на несколько метров. Для уменьшения испарения растения пустыни создали различные приспособления. Например, их листья редуцированы в колючки. опушены или покрыты как бы восковым налетом. Некоторые виды стелются